Глава 6. Бой. В начавшемся аду выделялись звуки автоматического оружия, и вот это было очень плохо. У Максима, по его прикидкам, шансов не было. Накроют из автоматов, прижмут и навалятся скопом или просто гранатами угостят. Он уже не сомневался, если не поможет какое-нибудь чудо, то их ждет незавидная судьба. Как и не верил в ложь главаря. Судя по всему, тот просто не успел придумать ничего нового. Россказни про рабство, может, и не ложь, но в том, что дети сколько-нибудь пригодятся в этом, Ивернев шибко сомневался. Здесь не глухие закоулки Азии или Африки, где, может, и была бы заинтересованность в молодых рабах. За 2 часа тут древние законы точно не установятся, как не появятся и крупные организации по продаже людей за рубеж. «Вот гад!» Ругнулись за плетнем после выстрела Максима, и послышалось шуршание продирающегося через кусты тела. «Боксер, ты жив?» «Да все пучком, поцарапало только». «Гад, как возьмем?» «Я его». И дальше Ивернев в красках услышал, что с ним планируют сделать и как будут наказывать. «Мужик, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», раздался голос откуда-то слева, по-видимому, некоего летчика. «Товар не портить». «Мужика в расход только на крайняк! Самое важное, обязательно должны взять с его тела по списку!» — осадил главарь подчиненного. Максим удивился. Похоже, никто гранатами детей закидывать не планировал, и бандиты явно при всей злости намылились брать их живьем. А он? А что он? Выхода нет. Только продолжать драться. Пока что Максим насчитал 4 нападающих, считая убитого окуня около двери. Жаль, не получилось понять, сколько человек палило по нему, когда он ехал в «Газели». Хотя, если подумать, они ведь могли стрелять не все. Напрягало другое. Бандиты сказали, что для них не проблема взять измором и дождаться, когда Ивернева накроет. А его и правда колбасило уже не по-детски. Он был уже не уверен, что сможет хорошо прицелиться на средней дистанции. Адреналин заставлял кровь биться в висках так, что в ушах стоял шум. Учитывая адскую головную боль и тошноту, состояние было аховое. Каждый раз, когда он напрягался, будто бы терял последние силы. Его хватит на 1, максимум 2 минуты серьезного боя с несколькими противниками, а потом он начнет ошибаться. Тогда и настанет конец. Но задешево продавать свою жизнь Максим не собирался. Более того, внутри просто клокотала ярость. Устраивать охоту на живых людей и пытаться захватить детей — это же каким надо быть моральным уродом. Сколько уже несчастных тут подкараулила эта команда? Ивернев резко напряг внимание, услышав новый шум. Это еще что такое? Какой-то странный и знакомый щебечущий звук повторился, и вслед за ним тут же раздался громкий стон тяжелораненого человека. С легким попаданием орали бы по-другому. А тут бандит за плетнем так протяжно подвывал, что сомнений не было. По нему отработали из чего-то тяжелого и при этом почти бесшумного. Новые щелчки послышались со стороны канавы, и тут уже раздался крик главаря. «Матас! Сзади поджимают! Грек, лупи!» Почти сразу за домом раздалось мощное лязгующее «ту-ту-ту-ту-ту». Кто-то всадил длинную очередь из ПКМ. Этот звук был очень хорошо знаком Иверневу. Доводилось и самому когда-то искать укрытие, когда начинал работать подобный ручной монстр. Следом загрохотал автомат главаря бандюков, кто-то обошел нападающих и начал зажимать их с тыла. Все это Максим слушал уже на бегу. Мысли мелькали очень быстро. Из 2 зол выбирают меньшее. Он не видел ни одного союзника, бившего по бандитам из чего-то, явно имеющего глушитель. Однако этот некто пока что не пытался схватить Ивернева или подстрелить. Поэтому надо пользоваться ситуацией. Враг моего врага — мой друг. Это мог быть единственный шанс. Пока грохотал ПКМ, Максим пронесся через коридор в противоположную сторону дома. Когда он пробегал мимо дверного проема, в дверной косяк над ним попало несколько пуль, но стреляли откуда-то из-за дороги, со стороны одиноко стоящего дома. Просто часть очереди влетела в окно одной из комнат дома, порушив со звоном остатки стекол. Максим благоразумно не стал разбираться, кто это, бандиты или свои. Времени было мало. Впереди за стенкой послышалась короткая очередь из автомата. Затем еще одна, уже длиннее. Значит, его расчет верен. Летчик там. Ивернев ускорился до предела и с разгону врезался в приоткрытую старую дверь, которая держалась только на иссохшей и ржавой петле. Выход вел в огород. Дверь буквально отлетела в сторону, полностью оторвавшись из-за жесткого обращения. А Максим уже падал в бок, наводя прицел на присевшего за углом дома летчика. Теперь-то Ивернев превосходно видел его. Как раз в этот момент бандит палил в невидимого Максиму противника в канаве. Он резко обернулся на треск двери, но было уже поздно. Дробовик в руках лежащего на земле Ивернева гулко захлопал, посылая заряды один за другим в тело летчика. Первый выстрел крупной смертоносной дроби порвал камуфляжный рукав, мгновенно окрасившийся красным. Второй выстрел ударил в бок бронежилета, заставляя бандита согнуться пополам и на бок. Еще одна короткая очередь из автомата летчика при этом ушла в землю, и оружие лихорадочно защелкало, а вот не надо было тратить все патроны. Третий выстрел Ивернева накрыл шлем и левую часть лица летчика. Тот выронил оружие и грузно сполз, пришибленный четвертым выстрелом к облупившейся стене дома. Готов. Все-таки мощная вещь этот Ремингтон. Максим перекатился и залег за штабелем гнилых бревен. Жиденькое было укрытие, и вдобавок все в щелях и трухе, но хоть что-то. Он быстро повернул в бок дробовик и защелкал патронами, посылая 12-й калибр в прожорливый магазин трубку. Бой в разгаре. На улице вдруг затих ПКМ, и Ивернев подскочил как ужаленный. Если пулеметчик молчит, значит, тут может быть только две причины. Либо мертв, либо сейчас будет накрывать новый сектор. Нафиг, нафиг. Максим только успел перекатиться к дверному косяку, как пули 7-62 напрочь разбили верхнее бревно. Парня осыпало мелкими щепками. Одна больно вонзилась в шею и тут же на плечо закапала. Кровь сочится. Хрен с ней. Бросок вперед и на карачках еще метр вглубь дома. Сейчас не до гордости. Лучше с задранным задом пыль с пола вытирать брюхом, чем с пулей в голове валяться. Тем более с пулеметом не дурак сидел. Сразу после первых попаданий скорректировал огонь и повел очередь вниз, размочалив штабель в считанные секунды. Если бы Ивернев сидел там, никаких бы шансов у него не осталось. Прошило бы насквозь, и сейчас он уже пускал бы красные пузыри перед тем, как отойти в мир иной. Прислонился к стене коридора, поднялся и призарядил дробовик. Теперь он снова был готов вести огонь. Пригибаясь, Максим юркнул в зал и проскользил к окну. В голове вообще били набатом. Каждый удар крови в висках ощущался так, словно сковородой по голове мочалили. Причем это с чувством, да с расстановкой. Что с организмом? Такого Максим никогда не чувствовал. Держаться. Только держаться. Выдох. На долю секунды Ивернев поднял голову над подоконником, чтобы оценить обстановку. Ага, вот теперь все стало более-менее понятно. Основной замес шел на заросшей площадке между тремя домами и джипом бандитов. Стреляли из одиноко стоявшего дома на противоположной стороне улицы. Он был расположен в 50 метрах от домика, в котором засели Ивернев и дети. Оттуда вели ожесточенный огонь, огрызаясь на очереди бандитов. Те же, в свою очередь, палили в ответ, засев в соседнем доме, в который Максим подумывал бежать сначала. Как раз к бандитскому укрытию и прилегал плетень. Поодаль от обоих домов была злополучная канава, которую старался объехать Ивернев. Именно по ней и бил пулеметчик. От невидимых союзников он был закрыт тушей джипа. Авто стояло под углом к дороге, и попасть в пулеметчика мог только тот из заступников, которого и прижимали в канаве. Чуть полноватый мужик опер сошки на капот и всаживал одну за другой очереди. Видно, думал, что достал Ивернева, или его просто отвлекли. Так вот, зачем они перегоняли джип. Хотели зажать с двух сторон. С одной пулеметчик за укрытием, ему видны все подходы с северной и восточной части дома. Рискни, Ивернев, с детьми уйти огородами, пулеметчик достал бы их там. А уж западную часть, которая выходила на улицу, накрывал и подавно. Там же сидел в засаде и ныне покойный летчик, а с другой стороны в следующем доме главарь, боксер и, скорее всего, еще кто-то. была слышна трескотня чего-то мелкокалиберного, но очень уж скорострельного. Да, так можно было действительно дежурить до тех пор, пока Иверник не вырубится. Шансов уйти никаких. Все пути отхода простреливались, а летчик мог бы вслепую беспрепятственно поливать огнем комнаты, передвигаясь под окнами. Впрочем, скорее всего, бандиты просто дождались бы, пока Максим отключится. От штабеля Ивернев не достал бы пулеметчика. Нужно было конкретно высунуться и подставиться. Хлипкое укрытие не выручит. В случае неудачи пули бы настигли его уже за гнилыми досками. А вот из дома можно было попробовать, стены вроде крепкие. Если не выключить ПТ сейчас, будет каюк. Пулеметчик так и продолжит зажимать неизвестных спасителей в канаве, пока бандиты не подавят их и не разделаются с противоположным домом. Хлоп, а вот и доказательство прилетело. В стороне дома с союзниками появились облачка пылевой взвеси. Это воги не влетали в оконные проемы, а попали в стену. Но следующие точно могли угодить куда надо. Пора работать, иначе будет поздно. Жаль, у Максима только дробовик, но для подобной дистанции и он сойдет. Примечание. ВОГ. Выстрел осколочный, гранатометный. Здесь описывается использование подствольного гранатомета отечественного образца. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Выдохнул. Примерился. Быстро поднялся, вжимая голову в плечи и превращаясь буквально в часть дробовика. Сейчас верхняя часть туловища приклеилась к стволу и двигалась вместе с ним. Ивернев поймал на мушку грудь и предплечье пулеметчика. Тот дернулся, заметив краем глаза движение, но Максим уже нажал на спусковой крючок. Заряд дроби ушел в цель. В этот момент Ивернев уже нырял за подоконник, видя, что хищное дуло пулемета начало разворачиваться в его сторону. Однако столь знакомых выстрелов не последовало. Максим прижался сбоку к оконному проему и коротко выглянул снова. Пулеметчик был жив. Насколько было видно через густую траву, тело копошилось рядом с передним правым колесом джипа. Пулемет на капоте не торчал, значит, его бандит утянул за собой. И, как следствие, потенциально, оттуда еще может прилететь горячий свинцовый гостинец. В коридоре послышался хруст стекла, и Максим тут же рванул к дверному проему, ведущему из комнаты. Не услышать выстрел из дробовика в помещении сложно даже при пулеметных трелях и автоматной пальбе вокруг, так что прокравшийся в дом противник точно знал, где находится Ивернев. Тут выход только один. Либо за угол комнаты, либо лицом к лицу. Вряд ли теперь уроды будут беречь его и детей, раз началась такая канитель. Поэтому в первом случае внутрь может влететь граната, а уже потом бандит, и тогда надо будет в любом случае нырять в коридор под огонь, чтобы иметь хоть мизерные шансы на выживание. В комнате просто накроют. Максим не герой из фантастического боевика, чтобы бить белки в глаз от пояса, у него только опыт и везение. За дверь уйти не удалось. Бандит в таком же камуфляже, что и убитый окунь, показался в проеме и тут же отпрянул в сторону. Выстрел из дробовика бахнул запоздало. Ивернев не попал. Дробь улетела в противоположную комнату, и нападающий решил тут же использовать заминку у Максима для перезарядки. Вот только ее не было. Ивернев ушел вниз и нырнул под высунувшийся автомат, стараясь надавить всем весом на противника, врезался головой в живот и начал резко распрямляться, буквально вжимаясь в соперника и пытаясь повалить его на пол. Максим понял, что опаздывает. Дробовик, висящий на груди, был прижат плашмя к телу падающего урода. Левая рука Макса ушла под правое предплечье бандита, заводя его выше и поднимая ведущую руку с автоматом. Опаздывал Ивернев потому, что соперник оказался не промах. Левая рука бандита тут же метнулась за ножом к поясу. Если успеет, Максиму каюк. Соперник зарежет его, как свинью. Максим упал на бандита. Дробовик, лежащий между ними, выбил у него из груди дух. А вот противнику было явно попроще. Бронежилет смягчил давление. Оставалось надеяться, что бандит основательно приложился спиной. Правая рука Ивернева уже выдергивала оттягивающий карман Стечкин, пока левый Максим старался удержать соперника. Бандит гортанно вскрикнул, ударившись затылком, но уже успел выхватить клинок из ножен свободной левой рукой. «Быстрее!» Один хороший удар, и Максим не жилец. Силы и так на пределе. Правая рука Макса с пистолетом пошла вверх, сгибаясь в локте и отжимая предохранитель. Пистолет на взводе. Это Ивернев помнил точно. Он рефлекторно начал заваливаться направо, стараясь подмять уже размахивающую ножом руку соперника под себя, упасть на предплечье телом. Надо заблокировать нож хоть как-нибудь. Порез или неглубокое проникающее — это ерунда. С таким можно жить, хоть это и будет для организма Ивернева чересчур жестоким испытанием для одного дня. Но вот если бандит хорошо размахнется, пиши пропало. Максим навалился плечом на левую руку противника, успев вывернуть из-под себя свою с пистолетом. Левую часть тела пронзила боль. Все-таки бандит приобнял спину Ивернева и клинок по касательной достал бок Макса. Теперь уже терять было нечего. Второго, пусть и слабого, замаха ждать не стоило. Последний рывок рука с пистолетом нырнула под мышку бандита, прямо под руку с ножом. Дульный срез уткнулся в плоть, незащищенную бронежилетом. Мелькнул удивленный и полный ужаса взгляд бандита, который пытался нанести удар кулаком правой освободившейся руки. Палец Ивернева нажал на спуск. В нос ударили резкие пороховые газы. Барабанные перепонки пронзило болью, а соперник задергался, зажмурившись и открыв от боли рот в немом крике. Тело его выгнулось дугой на полу. Пули из стечки нарвали мягкие ткани и калечили нервные окончания, застревая глубоко в теле. Адская боль, шок и почти мгновенная смерть, ведь пара пуль нашла сердце. Бандит так и замер в позе бегущего человека, словно пытаясь всеми силами выпростать руку из-под Ивернева, повернувшись к нему спиной в последний момент. По спине текла липкая кровь. Мягкие ткани левого бока явно оказались порезаны. В ушах стоял оглушающий шум, ничего не давая слышать, вообще ничего. Виски пульсировали так, словно хотели стянуть все лицевые мышцы в один узел. Ивернев поднялся на четвереньки, повел пистолетом в сторону коридора, лихорадочно соображая и пытаясь понять, что делать дальше, где противник. Глаза начала застилать красная пелена. «Нет, вырубаться нельзя. На кухне в подполе дети. Надо защитить их». Максим зарычал от натуги и колоссальным усилием воли заставил себя подняться на ноги. Он затрусил в сторону кухни, держа на прицеле дверной проем входа в дом. Стрельба как будто стихала, только отдельные выстрелы были еще слышны в огороде. Странно. Одиночные? Кто вообще тут начал лупить одиночными? Ивернев достиг кухни, убедился, что люк подпола закрыт, и прислонился к окну. Сейчас, сейчас. Сейчас он им покажет. Руки сжали дробовик, и он резко поднялся над подоконником, лихорадочно выискивая цель. Шум в ушах так и не пропал. Ориентироваться по звукам теперь было очень сложно. Перед домом валялся труп бандита, пули в нескольких местах пробили бронежилет. Нормально его так. «Стоять! Не двигаться! Оружие на пол! Руки за голову!» Медленно повернулся, и никаких лишних движений. «Стреляю без предупреждения!» В затылок уткнулось дуло автомата. Никаких сомнений, уж такие вещи никто не спутает даже на интуитивном уровне.